13. Если учесть то, как я себя чувствовал, по сути, как будто вот-вот умру, меня мучила отвратительная мигренеобразная головная боль и захлёстывала такой тоской, что я толком ничего и не видел. Смысла не было сидеть в магазине. Поэтому, несмотря на то, что выглянуло солнце и на улицах стали появляться люди, я перевернул табличку «Закрыто», и вместе с обеспокоенно пошлепавшим за мной поппером подтащился наверх, чтобы вырубиться на пару часиков до ужина. Отколотившаяся за глазами боль меня чуть ли не выворачивала. Мы с Китси должны были встретиться в 7:45 дома у миссис Барбур и оттуда поехать к Лонг-стритам. Но я приехал чуть пораньше, отчасти потому, что хотел пару минуток перед ужином посидеть с миссис Барбур вдвоем. Отчасти потому, что принес ей подарок, довольно редкий каталог выставки, который раскопал у Хобби после очередной распродажи чего-то имущества. Гравюры и эстампы в эпоху Рембрандта. «Нет-нет», — отозвалась Этта, когда я пошел на кухню и попросил, чтобы она постучалась к ней, сказала, что я пришел. «Она уже давно на ногах. Я ей 15 минут как чай отнесла». Оказалось, что для миссис Барбур быть на ногах — значит, ходить в пижаме, изжеванных щенками шлепанцах и чем-то вроде оперной накидки на плечах. «Ох, Тео!» — воскликнула она, и лицо у нее раскрылось трогательной, беззащитной некрасивостью, которая напомнила мне Энди в те редкие минуты, когда он действительно бывал чем-то доволен. Как, например, когда пришла посылка с его 22-миллиметровой наглеровской линзой для телескопа, или когда он радостно обнаружил порно-сайт с ролевыми играми живого действия, где пышногрудые девицы с мечами мутили с рыцарями, колдунами и так далее. «Голубчик, да чего ж ты славный?» «У вас такого нет, надеюсь?» «Нет», — она с восторгом листала каталог. «Как это ты угадал? Ни за что не поверишь, но я ходила на эту самую выставку в Бостоне, когда училась в колледже». «Отличная, наверное, была выставка», — сказал я, снова усаживаясь в кресло. Чувствовал я себя куда лучше, хотя еще час назад в такое ни за что бы не поверил. Меня мутило из-за картины, мутило из-за головной боли, и от одной мысли об ужине с Лонг-стритами приходил в отчаяние, не понимая, как я, блин, вообще выдержу целый вечер с крабовыми канапешками и Форестом, который будет докладывать о своих взглядах на экономику. Хотя мне хочется просто-напросто вышибить себе мозги. Я попытался позвонить Китси, чтобы умолить ее соврать, что оба мы заболели, прогулять и провести вечер у нее дома, в постели. Но... и это случалось до обидного часто, когда у Китси был выходной. Звонки мои оставались пропущенными, смски и письма — без ответа, а сообщения уходили сразу на голосовую почту. «Мне надо купить новый телефон», — сердито сказала она, когда я пожаловался на эти уж слишком частые перебои в связи. «С этим беда какая-то». Но хотя я несколько раз предлагал ей завернуть в Apple Store и купить новый телефон, у нее вечно находилась какая-нибудь отговорка. То долго в очереди стоять, то ей куда-то еще надо, то настроения нет, то хочется поесть, попить, пописать и давай как-нибудь в другой раз. Я сидел на кровати с закрытыми глазами, злился, что не могу до нее достучаться. Как позарез надо, так что-то никогда, похоже, не могу. Раздумывал, не позвонить ли Форесту, не сказать ли, что заболел. Но хоть мне было и плохо, я все равно хотел ее увидеть, пусть и через стол, в окружении людей, которые мне не нравятся. А потому, чтобы заставить себя вылезти из постели, дотащиться до вечеринки и пережить самую смертельную ее часть, я закинулся легкой, по старым моим меркам, дозой опиатов. Головную боль это не сняло, зато настроение у меня улучшилось самым удивительным образом. Я уже много месяцев себя так хорошо не чувствовал. «Вы с Китси в гости идете сегодня?» — спросила миссис Барбур, которая так и листала восторженно принесенный мной каталог. «К Форесту Лонг-стриту?» «К нему». «Он был в вашем Сэнди-классе, верно?» «Да, был». «Не из тех ли мальчишек, которые так ужасно с вами обращались?» «Ну, от эйфории расщедрился». «Да нет, не то чтобы». «У придурковатого тугодума Фореста...» «Сэр, а деревья — это тоже растения?» Никогда ума не хватало, чтобы более-менее постоянно или изобретательно издеваться надо мной с Энди. Но да, вы правы, он был в той компании, ну, помните, с Темплом, Тарпом, Кавана и Шефернаном. Да, Темпл. Уж его я помню. И мальчишку Кейбла. Да, слегка удивившись, спросил я. Вот он-то точно пошел по плохой дорожке, сказала она, не отрывая глаз от каталога. Понабрал долгов, ни на одной работе долго не задерживался. И я слышала, с законом у него какие-то проблемы были. Подделал какие-то чеки. Мать его, похоже, с трудом людей уломала, чтобы на него в суд не подали. А Вин Темпл, добавила она, поднимая взгляд от каталога. Я и не успел объяснить, что Кейбл к этой агрессивной шпане отношения не имел. Это он тогда в душевой ударил Энди головой об стену. Да, это он был. Я-то про душевые больше помнил не то, как Энди заработал сотрясение, приложившись головой о плитку, а то, как меня скрутили Шефернан и Кавана, пытаясь засунуть мне в задницу баллончик с дезодорантом. Миссис Барбур, основательно укутанная в накидку, на коленях теплая шаль, будто едет в санях на рождественский праздник, снова принялась листать каталог. «А знаешь, что сказал этот Темпл?» «А что, простите?» «Темпл...» Она глядела в книгу, голос у нее был бодрый, будто она болтает с незнакомцем на коктейльной вечеринке. «Что он сказал в свое оправдание, когда его спросили, почему он так ударил Энди, что тот сознание потерял?» «Нет, не знаю». «Он сказал, потому что этот придурок меня бесит. А теперь, говорят, он адвокат. Надеюсь, в зале суда он со своими эмоциями лучше справляется». «Вин из них был еще не самый плохой», — сказал я после вялой паузы. «Куда ему? А вот Кавана с Шефернаном...» «Мать даже не слушала. Строчила смс-ки. Какой-то там важный клиент». Я разглядывал манжеты. После работы я специально переоделся. Уж если чему годы под опиатами меня и научили, не говоря уже о тех годах, пока я мошенничал с антиквариатом, так это тому, что накрахмаленные рубашки и свежевычищенные костюмы очень-очень неплохо прикрывают кучу грехов. Но от морфов я слегка захмелел, потерял бдительность, пока кружил по спальне, одеваясь, подпевая Эллиоту Смиту «Солнце мне спать не дает», и теперь заметил, что одна манжета застегнута неправильно. Кроме того, даже запонки-узелки оказались непарными. Одна фиолетовая, другая синяя. «Мы могли в суд подать», — рассеянно заметила миссис Барбур. «Не знаю даже, почему не стали судиться. Ченс сказал, что тогда Энди в школе придется еще хуже». «Ну, сейчас я никак не мог незаметно перезастегнуть манжету. Придется уж подождать, пока не сядем в такси». «В той истории с душевыми на самом деле Шефернан виноват был». «Да, Энди так и сказал, и Темпл тоже. Но сам тот удар, сотрясение, не было сомнений, чьих это...» «Шефернан был малый подлый. Он толкнул Энди прямо в Темпла. Когда началась драка, они с Каваной и остальными парнями уже стояли в другом конце раздевалки и ржали до слез». «Но про это я ничего не знаю. Но Дэвид...» — так звали Шефернана. «Он ведь был не такой, как другие. Всегда такой милый и вежливый. У нас часто бывал. Часто приглашал к себе Энди. Помнишь ведь, как оно было с другими детьми на днях рождения?» «Да, но у Шефернана всегда на Энди был зуб. Потому что мать Шефернана ему Энди чуть ли не в глотку заталкивала. Заставляла его звать Энди к себе, заставляла приходить сюда». Миссис Барбур вздохнула, отставила чашку. Чай был жасминовый, это я и со своего места чуял. «Ну, видит Бог, ты, Энди, лучше моего знал», — вдруг сказала она, поплотнее запахивая расшитый ворот накидки. «Я никогда не понимала, какой он на самом деле. А ведь он в каком-то смысле был самым любимым моим ребенком. Жаль, что я вечно пыталась его переделать. У тебя-то, конечно, получалось принять его таким, каким он был. Лучше, чем это выходило у его отца, у меня или, что уж там, у его брата. Смотри-ка, Продолжила она тем же тоном, нарушив ощутимо прохладную тишину. Она все шуршала страницами каталога. «Святой Петр не пускает детей к Христу». Я послушно встал, обошел кровать. Я знал эту работу. В Моргановском музее то была одна из самых мощных, грозовых, гравюр сухой иглой. «Лист в 100 гульденов», так ее звали. По легенде, такую цену пришлось заплатить самому Рембрандту, чтобы выкупить ее обратно. Он такой дотошный, Рембрандт. Даже когда пишет на религиозные темы, кажется, что все святые спустились с небес, чтобы ему попозировать. Вот, 2 святых Петра». Она указала на висевший у нее на стене рисунок пером. 2 совершенно разные работы. Между ними столько лет. А он один и тот же, до самой крошечки. Выстрои их всех в ряд, и святого Петра легко выцепишь, правда? Голова эта лысеющая. Лицо честное, добропорядочное. Праведность на нем так и выписана. И при этом всегда червоточинка тревоги, беспокойства. Легкий штришок предателя. Она глядела в каталог, а я — на фото Энди с отцом, стоявшие на прикроватном столике в серебряной рамке. Снимок был сделан обычной мыльницей, но никакому голландскому мастеру не удалось бы выстроить композицию так, чтобы еще сильнее передать ощущение надвигающейся беды, скоротечности и гибельности. Энди и мистер Барбур были сняты на темном фоне. В рожках на стенах оплывают свечи. Мистер Барбур опирается на модель корабля. Положи он руку на череп, и то не вышло бы более леденящей, более аллегоричной картины. Наверху вместо песочных часов, которые так любили включать в Ванитас голландские живописцы, резкий, чуть зловещий циферблат с римскими цифрами. Черные стрелки, без 5:12. Время на исходе. «Мам!» — вошел Плат, увидел меня, так и замер. «Стучать совсем не обязательно, милый», — сказала миссис Барбур, не отрываясь от каталога. «Я всегда тебе рада». «Я...» — Плат таращился на меня. «Китси...» — он, похоже, здорово разволновался. Засунул руки в растянутые гармошкой карманы своей охотничьей куртки. «Она задерживается». Миссис Барбур вздрогнула. «Ах», — сказала она. Они с Платтом обменялись взглядами. Казалось, будто проскочила между ними какая-то недосказанность. «Задерживается?» — весело вмешался я, глядя то на него, то на нее. «И где?» Ответа не последовало. Платт, уставившись на мать, открыл было рот и снова его закрыл. Почти не смешавшись, миссис Барбур отложила книгу и сказала, не глядя на меня. «Знаешь, мне кажется, она в гольф поехала играть». «Да ну», — я слегка удивился. «В такую-то погоду?» «Там пробки», — с готовностью вклинился Плат, бросив взгляд на мать. «Она застряла. На автостраде черт знает, что творится. Она позвонила Форесту», — повернулся Плат ко мне. «Без нее не начнут». «Может быть», — помолчав задумчиво, сказала миссис Барбур, «вам с Тео пока пойти куда-нибудь выпить?» «Да», — твердо сказала она Платту, так, будто дело было решенное, и сложила руки. «По-моему, превосходная идея. Давайте-ка, идите выпейте по стаканчику. А ты?» — она с улыбкой повернулась ко мне. «Ты просто ангел. Спасибо тебе огромное за книжку», — сказала она, пожимая мне руку. «Чудеснее подарка и не придумаешь». «Но...» «Да?» «Разве она не зайдет сюда, чтобы свяжиться?» — спросил я, слегка растерявшись. «Что?» Они оба посмотрели на меня. «Ну, она же в гольф играла. Разве ей не надо будет переодеться? Не поедет же она к Форесту прямо в одежде для гольфа?» — прибавил я, переводя взгляд с Платта на миссис Барбур. А потом, когда никто так ничего не ответил, сказал: «Да я и тут не против подождать». Миссис Барбур задумчиво сжала губы, веки у нее набрякли, и до меня вмиг дошло. Она устала. Она вовсе не собиралась сидеть и развлекать меня, только из вежливости не могла мне сказать об этом. Впрочем, я смущенно вскочил. Дело уже к вечеру, коктейль мне, пожалуй, не повредит. И тотчас же громко звякнул у меня в кармане весь день молчавший телефон. Пришла СМСка. Неуклюже. Я так устал, что едва понимал, где у меня карманы. Я полез за ним. И точно, набитое смайликами сообщение от Китси. «Привет, любимка. Опаздываю на час. Надеюсь, ты не ушел еще? Форест и Селия сдвинули время. Встречаемся там в 9. Люблю, не могу. Китс».